Глава 7. Культурная столица. Часть 2. «И вот нахера?» — укоризненно посмотрел я на невинно хлопающую глазами Беллу. «Что опять за самодеятельность? Сейчас на меня все пялиться будут. Вон, уже уставились». И действительно, после подобного объявления посетители останавливались и начинали оглядываться. А не заметить князя Морозова с его гаремом мог только слепой, учитывая, что мои спутницы смотрелись как настоящие фотомодели. Я реально почувствовал гордость, что у меня такие девушки. Вот скажите, мог Александр Неведов похвастаться таким в прошлой жизни? Мог, но во сне. Или нарисовать. А здесь? Так что я сделал рожу кирпичом, и мы двинулись по улице, рассматривая проплывающие мимо нас залы. Девушкам явно было интересно, особенно Киране, Гхарре и Мурре. Я так понял, они вообще первый раз в подобном месте. А вот эльфийки, даже Белка, Симонова, Диана и остальные участницы моего гарема вели себя совершенно естественно, словно в таких местах бывают по нескольку раз в неделю. Тем не менее, пусть и скрывая это, рассматривали все вокруг с любопытством. Симонова, например, затащила нас в зал с картинами. Вот тут я спасовал. Мазня, блин, мазней. Местные импрессионисты или экспрессионисты, как там их называют, хрен его знает, меня совершенно не порадовали. Не понимаю я высокого искусства. Все эти неуловимые переходы, игра цвета и тому подобное для меня просто расплывчатая мазня. Но, как выяснилось, я один такой, примитивный. Но, может, только Мурра и Гхарра, которые не впечатлились непонятно чем нарисованным, как заметила кошка-девочка. Орчанка высказалась более емко, нецензурно, но, на мой взгляд, совершенно по делу. Так мы передвигались 10 минут. Белла старалась держаться рядом, как и 3 мои телохранительницы. Остальные просто разбрелись по сторонам, переходя из одного зала в другой. Вскоре слава Кицури про князя Морозова подзабыли. Нет, остались еще особо умные товарищи, показывавшие пальцем на моих девушек, но их было немного. Да и те не обращали на подобных зевак внимания. Еще был зал холодного оружия, где зависли Гхарра и Диана. Зал стрелкового оружия. Тут уже Белка с Ариэль вместе с Кираной. Самыми спокойными были Ира и Зина. Принцесса вообще смотрела свысока и просто улыбалась, глядя на суету ее подруг по гарему. А вот перед залом, где расположилась коллекция уважаемого Эутирокса, находилась выставка продажи магического оружия и артефактов. Вот здесь девушки проторчали практически полным составом дольше всего. Да и я, конечно, поучаствовал. Хотя ничего особенного, на мой взгляд. Зато выступил экспертом, чем, кстати, сильно удивил Зину, которая вдруг начала смотреть на меня с каким-то восхищением. О том, что я видел характеристики и людей, и оружия, кроме Уны, не знал никто. И ну его нафиг. Лишний раз контролеров привлекать. Они, я гляжу, затихарились. После нашего последнего боя вроде больше не появлялись. Но, сдается мне, в покое меня не оставят. Так вот, артефакты на этой выставке продажи были весьма средние. Большей частью магическая бижутерия, либо повышающая характеристики силы и ловкости, либо усиливающая заклинания. Вроде еще какие-то защитные браслеты и кольца. Ничего меня особо не впечатлило. К тому же за эти плохонькие артефакты просили какие-то сумасшедшие деньги. Кстати, я довольно улыбнулся. Уна тут доложилась, что мое состояние достигло 40 миллионов рублей. Учитывая, что еще недавно я был беден, как церковная мышь, можно сказать, это феерическое достижение. Но платить 5 или 15 тысяч рублей за какую-то чехню — это просто ересь. Такая же хрень была с оружием. Ничего особенного, слабенькие бонусы, а цены... Однако народ покупал. При мне сурового нордического вида накачанный бородач 40-го уровня со звучным именем Рагнар Лот выложил 20 тысяч рублей за двуручный меч. Все его отличие от обычного заключалось в повышенной стойкости и дополнительном уроне молнией. Со стороны смотрелось, конечно, эффектно. Но 5% повышения урона, которое я увидел в его характеристиках, никак не стоили таких денег. Что мне подтвердила и Зина, которая, решив, что я с чего-то стал гуру в оружии и артефактах, начала подводить меня то к одному, то к другому для оценки. От такого веселого времяпрепровождения нас отвлекла Белла, которая строго напомнила, что мы пришли в первую очередь с конкретной целью — посещение одного гоблина, который меня лихо обманул. С другой стороны, я сам продал ему эту злосчастную газету. Мы вошли в зал этой самой экспозиции. Во-первых, она оказалась тоже выставкой-продажей. Во-вторых, я увидел лопоухого мошенника, который вырядился в шикарный костюм, с бокалом шампанского что-то втирал двум симпатичным девушкам, которые были на две головы выше его. Смотрели они на новоиспеченного зеленого ушастого миллионера с восхищением. Не знаю, притворство или нет, но смотрелось это весьма забавно. Сама экспозиция представляла собой открытые витрины, где и висели эти самые артефакты. За порядком и за тем, чтобы никто ничего не умыкнул, следило аж четверо охранников 35 уровня с мечами в ножнах на боку и арбалетами в чехле за спиной. Причем они явно не отбывали номер, а реально приглядывали за народом. Правда, веселая женская компания моего гарема явно отвлекла их внимание от своей работы. Что ж, прекрасно их понимаю. Я подошел к трем стендам, на которых под стеклом демонстрировалось оружие древних. И не только. Ну, что сказать, весьма впечатляет. Из оружия древних присутствовало несколько пулеметов, пара винтовок, причем одна с оптическим прицелом, чем-то напоминающая мне старую добрую СВД. Несколько гранат, пара мин, с десяток разных пистолетов, патроны и даже гранатомет, что-то вроде мухи. Ну и по мелочи. Тарелки какие-то, ложки, пепельница, ну, в общем, ерунда. Но по здешним меркам весьма солидная коллекция. Понятное дело, что это не все его богатство. Только вот переться в этот манеж ради того, чтобы на это посмотреть — бред какой-то. Ну, это для меня. А так солидный народ вроде вокруг отирается. Тем временем Эутирокс заметил меня и узнал. Он слегка побледнел и как-то испуганно начал осматриваться по сторонам. И охранники... Надо же, какие проницательные. Видимо, им слишком много платят. Сразу двинулись к нему. Но я их опередил. «Уважаемый господин Эутирокс, рад видеть. Надеюсь, вы меня узнали?» Громко воскликнул, и каким-то неуловимым движением с двух сторон от меня возникли Зина и Диана. Охранники сразу затормозили. Девушки, с которыми разговаривал гоблин, отступили за его спину, а сам удачливый миллионер слегка побледнел. «Узнал!» — чуть заикаясь, пробормотал он, и страх в его глазах все усиливался. «А что вы здесь делаете?» «Да ты не переживай!» — ободряюще хлопнул его по плечу. «Ну, надул меня, так я сам виноват. Все по чесноку, зла не держу на тебя». «Правда?» — несмело улыбнулся гоблин, явно переводя дух. «Ну, хорошо. Я рад, что вы все понимаете. А каким ветром вас занесло? Слышал, вы турнир выиграли? Поздравляю!» При словах о выигранном турнире девушки, разговаривавшие с гоблином, как по команде посмотрели на меня оценивающими взглядами. «Да вот, думаю, кому бы газетки продать?» Я продемонстрировал три оставшиеся газеты, заранее извлеченные из инвентаря. И этот жест поверг гоблина в шок. Он просто застыл, а его глаза распахнулись до пределов, отведенных природой. «Это...» «Да, именно это...» Я вдруг понял, что вокруг наступила мертвая тишина. Оглянувшись, понял, что все взгляды обращены на меня. Точнее, на газеты в моих руках. «Так вот», — громко произнес, обращаясь к появившимся зрителям, «я уже говорил, что думал продать их. Мог продать господину Эутироксу. Только не буду. Спросите, почему?» «Потому что уважаемый торговец уже один раз обманул меня». С этими словами я развернулся и покинул зал. Девушки отправились за мной. Сам же гоблин остался, явно придавленный моими словами и разевающий рот, словно рыба на берегу. «А что произошло?» — поинтересовалась у меня сгоравшая от любопытства Белла. «Что это вообще было?» «Этот плут-гоблин, — ответила за меня Уна, — купил газету у нас, но за 700 тысяч рублей». «Ого!» — присвистнула журналистка и уважительно поглядела на меня. «То есть те три газеты, что ты демонстрировал, такие же?» «Да», — кивнул я. Газету убрал в инвентарь. Честно говоря, уже жалел, что показал их. Лакомый кусочек для любых бандюганов. Но надеюсь, что в центре города ни у кого не хватит наглости напасть на меня. «А где они у тебя?» — поинтересовалась она, внимательно рассматривая меня. «Такие вещи опасно носить». «У меня хорошая охрана, не считаешь?» — усмехнулся я. «А сейчас они в надежном месте». «А чего это ты такая любопытная?» — вдруг подозрительно прищурилась Уна. «Присматриваешь, как у хозяина утащить?» «Да ёп! Да!» — возмущенно задохнулась-то. «Ты крылатая, не выдумывай тут!» «Да я пошутила!» — не моргнув глазом, заявила фея. «А ты что подумала?» «Ах ты! Все, девочки, успокаиваемся!» — строго приказал. «И надо же!» Мой голос отрезвляюще подействовал на них. Тем временем мы отправились на выход. Зашли в небольшой ресторанчик, который на нашем пути к Эутироксу я не заметил. Мы заняли 70% всего ресторана, да и оставшиеся посетители, увидев компанию из князя Морозова и его гарема, решили убраться подальше. А мы прекрасно перекусили. Кухня мне понравилась. Учитывая, что цены весьма кусались, еще бы нас плохо накормили. А потом мы загрузились в кареты и отправились к гостинице. Когда до нее оставалось всего 50 метров, на нас напали. Причем сделано было это супер нагло. В центре города, можно сказать, на центральной улице, практически с видом на Кремль. Натуральный беспредел. Нам повезло, что сначала под удар попала именно моя карета. И то, что, как выяснилось, Зина подстраховалась и наложила какое-то хитрое защитное заклинание на обе кареты. А изделие от Гаязов и братья к тому же было дополнительно защищено типа заклинаниями от изготовителя. В результате несколько огненных шаров, врезавшихся в нее, просто растаяли, а следом за этим, словно по молчаливой команде, из обеих карет высыпал мой боевой гарем. Правда, Уна догадалась оставить в нашей карете Симонову и Беллу, а я успел все-таки всех бафнуть и выскочил из кареты последним. На улице шел бой. Гремели взрывы, и ее уже затягивало белым дымом. Нападало на нас как минимум 20 человек. Причем уровни, которые я разглядел в этом дыме, были не меньше 40. Но вот только нападавшие, скорее всего, купившись на продемонстрированные мной в зале у Эутирокса богатство в виде газет, явно недооценили меня и мой гарем. Из 20 нападавших 5 были магами, остальные — обычными воинами. Тут я даже и не поучаствовал в драке. Мурра оказалась первой и, радостно мяукнув, прыгнула в толпу врагов и устроила настоящее кровавое месиво. Ошеломленные противники явно растерялись, к тому же Зина сразу прикрыла щитом моего обратившегося берсерка, так как кошка-девочка и еще в своей боевой форме о защите не думала от слова совсем. Ариэль, Белка и Ира поддержали ее огненными шарами, но им пришлось только добивать разбросанных радостной кошкой противников. Ударная тройка из Дианы, Зины и Гхарры бросилась на вражеских магов. В результате, получив подобный отпор, 2 мага и несколько уцелевших от когтей Мурры бандитов поспешно ретировались, оставив нам поле боя вместе с убитыми и ранеными товарищами. А от гостиницы, увидев нашу победу, к нам уже бежали 2 орка-охранника вместе с администратором. «Что творится? Что творится?» — выпалил тот. «Как же это? Среди белого дня? В центре города? Куда полиция смотрит? Я, кстати, уже вызвал ее». «Так», — нахмурилась Белла, которая с Симоновой уже выбралась из кареты и подошла к нам. «Разборки с полицией нам не нужны. Саша», — повернулась она ко мне, — «замнем?» Я кивнул. Честно говоря, мне эти разборки тоже особо были не нужны. Только вот как при таком нападении замять-то хотят? Этим делом явно тайная канцелярия заинтересуется. Тем временем Белла отвела администратора в сторону и что-то ему горячо объясняла. В результате через 5 минут они вернулись. И оба довольные. «Пойдем, Саша», — обратилась она ко мне. «Господин Бельферман здесь разберется. Я ему дала карточку полковника Ржевского. Тут, думаю, все решат без нас. А тот потом сам свяжется с нами». «Ты у него там не подрабатываешь часом?» — подозрительно поинтересовалась Уна. «Нет», — — серьезно ответила Белла. «Просто он дал мне карточку и объяснил, как действовать, видимо, предвидев подобные случаи». Она махнула рукой в сторону живописно разбросанных по улице тел. Некоторые из них шевелились. Я увидел, что рядом с одним из таких раненых суетилась Кирана. «Это я попросила», — сообщила мне фея в ответ на мой вопросительный взгляд. «Пусть тренируется, а полиции будет кого допрашивать». В результате мы отправились в гостиницу, оставив администратора и орков дожидаться полиции. Блин, удобно все-таки иметь такую крышу, как Ржевский. «Какое-то странное нападение», — заметила по пути Зина. «Они совершенно не подготовились. Решили просто ошеломить, ограбить и уйти». «Ну так все спонтанно», — хмыкнула Белка. «Увидели газеты и решили по горячим следам». «Все равно странно. Какие-то чересчур рискованные бандиты», — покачала головой принцесса. Спорить я с ней не стал, так как, в принципе, был согласен. Но пусть Ржевский разбирается. Все-таки насколько пластичная психика у моего гарема? Через полчаса они уже забыли обо всем, что происходило на улице, погрузившись в выбор нарядов. Ну, вообще для женщин это, наверное, лучшая терапия от всего. Ну, а после обеда вернулись в гостиницу. А дальше начался кошмар с выбором тех пятерых, кто отправится со мной в особняк князя Орлова. Уну мы не считали, как и Герану. Остальных я выбирал сам. Так что со мной пошли Ира, Зина, Ариэль, Диана и Белка. Ксения сама не хотела. Это я прекрасно понимал. Еще не так давно она с этими же людьми общалась совершенно в другом статусе. И показаться в роли рабыни князя Морозова ей было весьма неприятно. Симонову решил не брать, как и Мурру. Хрен знает, какие в этом особняке порядки. Гхару тоже. Арчанка, правда, сама не горела желанием идти, как она выразилась, к каким-то непонятным людишкам. Люди, особенно аристократы, больше привыкли к эльфам, которые хоть как-то считали равными себе. А вот орки и гоблины до сих пор воспринимались как существа второго сорта. Это мне мысленно быстро разъяснила Уна. Ну, а кошка-девочки в любом случае будут считаться жуткой экзотикой. И надо сказать, что разделил я всех грамотно. Никто и не спорил. К тому же оставшиеся девушки с легкой подачи Уны были отправлены по магазинам в сопровождении Гхарры и Мурры. Я выделил им приличную сумму и разрешил тратить ее всю на себя. А что еще нужно девушкам? Будь ты хоть арчанка, хоть гоблинка, хоть человек. Когда мы вновь оказались на улице, то я невольно присвистнул. На ней не было и следа от того самого боя. Хитро. Ну и ладно. С пятью избранными и Беллой загрузился в свою карету-лимузин и отправился в особняк пресловутого князя Орлова, богача и аристократа. Правда, до сих пор не совсем понимал, зачем я там нужен. Белла говорила что-то о том, чтобы презентовать меня авторитетным журналистам и вообще влиятельным людям, которые должны были собраться на эту вечеринку, что надо зарабатывать авторитет среди московского бомонда и тому подобное. Но нахрена мне все это надо? До конца так и не понимал. Ну, раз Ржевский поддержал это начинание, то чего спорить-то? Сама журналистка переоделась в длинное платье, открытыми у которого были лишь часть спины и плечи. Да, не привык я ее в таком образе видеть. Да и мне пришлось выдержать бой на тему одежды. Узнав, что я не планирую переодевать своих спутниц, да и сам точно не собираюсь что-то менять в своем прикиде, она пришла в уныние и некоторое время безуспешно пыталась доказать мне, что так нельзя. Приличное общество и все такое. Все причитания я пропустил мимо ушей. А потом она сама успокоилась, видимо, махнув рукой на упертого сумасбродного князя. «И хорошо». Пускай они все привыкают, что я не собираюсь следовать замшелым традициям. Даешь удобную одежду и глубокие декольте.